«Отлично, вот и займись этим», — обрадовалась Мианклинь. «Почему я? У меня нет на это времени, мне надо дорабатывать технику летающего меча. Тогда кто? Не знаю, поручи кому-нибудь, у тебя же куча подчиненных. Они даже не поймут, зачем это нужно. Меня действительно нет на это времени», — нахмурилась. «По сути, то, что я имела в виду в другом мире, называлось бы бизнес-планом и презентацией. Единственным человеком, который знал, что это такое и насколько это может быть убедительным, была я. Нет, не только я. Шила, девушка из прошлого, представитель высокоразвитой цивилизации, наверняка должна знать о таких вещах. Но у нас есть кто-то, кто справится с этой работой лучше меня». «Кто?» – спросила Мианклинь. «Шила Вейн, девушка из прошлого, чуть не упала с дивана. Но я даже не знаю местных цен, как я буду составлять план расходов. Мианклинь даст тебе своих подчиненных, которые в этом разбираются. Твоя задача — представить цифры в красивой наглядной форме так, чтобы они убедили большинство согласиться с тем, что местом проведения турнира должна стать горная долина. Конечно, вы должны будете прикинуть, во что обойдется проведение соревнований непосредственно в Горнграде, чтобы было с чем сравнивать. Не буду этим заниматься, какая мне с этого выгода?» Она отвернулась. «Ну, если ты поможешь и сделаешь свою работу хорошо, я помогу тебе пробудить способность управлять ЦИ», — пообещала я. Надо сказать, что, заполучив технику развития, Шила каждый день по нескольку часов тренировалась, пытаясь почувствовать внутреннюю энергию. Однако все ее усилия оказались тщетными. «Каким образом ты мне поможешь, Ю?» «Это исключено», — вмешалась Мианклинь, догадавшись о методе, который я намеревалась использовать. «Ни в коем случае. Ты мне обещала. Успокойся, с ее знаниями о техниках ЦИ она все равно ничего не поймет. И потом, в ее же интересах сохранить секретность о том, каким образом она пробудила способность управлять внутренней энергией и почему не могла этому научиться самостоятельно». Мяу, лежавшая посреди комнаты с довольным видом Рэйчел, приподняла голову и посмотрела на Шилу. «Кажется, следующей подопытной кошкой будешь ты». Вспомнив, как Рэй жалобно мяукала во время первого сеанса лечения, девушка из прошлого побледнела. «Не бойся, это совсем не больно», — сказала я, чтобы ее успокоить. «Мы с Мианклинь каждый день этим занимаемся». «Вы, каждый день?» Шила покраснела. «Я не такая. Не знаю, что ты там себе вообразила, но это всего лишь обмен энергиями». «Обмен энергиями?» — спросила Люмин. «Правда, что таким образом можно увеличить свою силу? Иначе бы я не предлагала Шиле этот метод», — кивнула. «Тогда, хочешь, Шила, мы с тобой обменяемся?» — предложила птичка. «Ни в коем случае, ты ее поджаришь своей ци», — осадила ее Мианклинь. «Вспомни, что было с бревнами, на которых ты тренировалась. Тогда почему Рою думает, что может мне помочь? Меня гораздо лучше контроли, кроме того, я знаю специальную технику, которая позволяет передавать энергию, не вызывая проблемы с совместимостью. Интересно, а с помощью этой твоей техники можно увеличить силу магического зверя?» — спросила Люмин. «Не знаю, может быть», — пожала плечами. «Не хочешь проверить?» Птичка многозначительно посмотрела на лежащую с закрытыми глазами рысь. Только поворачивающиеся влево-вправо уши выдавали, что она не спит, а внимательно следит за разговором. «Рэйчел, ты хочешь побыстрее продвинуться к пятому уровню?» «Хочу, но участвовать в экспериментах не буду», — категорически отказалась рысь. «Жаль», — Люмин разочарованно вздохнула. «Но на людях это точно работает», — сказала я. «Ладно, я помогу вам сделать, что вы просите, но если у вас ничего не получится в итоге, это будет не моя вина. И еще, оплата вперед». Шила была настроена решительно. Рысь беззвучно ступала по доскам пола, подкрадываясь к цели. По своей природе Рэйчел была довольно злопамятной кошкой, и сейчас ее целью было отомстить Рою за испытанную во время экспериментального лечения боль. Конечно, убивать злую медузу она не собиралась, так, напугать и немного покусать, чтобы та почувствовала беспомощность и извинилась. В том, что задуманное удастся, Рэйчел не сомневалась. Во-первых, она вернула свою силу. Во-вторых, Рою, как морской монстр, не могла принимать истинный облик на суше. Последний аргумент был особенно важным, поскольку сражаться в человеческом облике магические звери почти не могли, и Рэйс была уверена, что то же касается морских существ. Кошка на мгновение остановилась перед дверью, концентрируясь на чувстве жизни. Да, похоже, Мианклинь уже ушла из комнаты Рою, и можно было начинать свою месть. Рэйс встала на задние лапы и надавила передними на дверную ручку. Та с тихим скрипом повернулась. Рэйчел немного подождала, боясь, что цель ее почувствует, но Ройю даже не сдвинулась с места. Ха-ха, она спит и ни о чем не подозревает. Кошка проскользнула в открывшуюся дверь и приблизилась к сидящему на полу силуэту. Попалась. Рысь прыгнула, намереваясь продемонстрировать свое превосходство и силу, однако в следующий миг у нее возникло ужасное предчувствие. Мя, только и успела выдохнуть Рэйчел, прежде чем отлететь к стене от мощного удара в грудь. В следующий миг комнату осветило светом солнечной жемчужины. Знала, что доверять магическим зверям нельзя, в руках Мян Клин непонятным образом возник меч. Это недоразумение, мяу, рысь как ни в чем не бывало выбралась из обломков и отряхнулась. Ее особые способности включали быструю регенерацию и кое-что еще. Искала Ройю. Подкрадывание ночью, по-твоему, недоразумение? Ну я же не виновата, что вы одинаково пахнете и ощущаетесь чувством жизни. Возмутилась Рэйчел. Думала, ты давно ушла из ее комнаты и хотела немножко покусать эту злую медузу. Немножко покусать? Мян Клин подняла бровь. Неожиданно эта идея ей понравилась. Ройю не один раз демонстрировала свое превосходство и даже однажды при помощи подлых трюков победила ее в спарринге. Так что Небесная была очень даже не против, если бы кто-то поставил злую медузу на место. Да, было бы здорово, если бы эта хитрюга прибежала просить ее о помощи. Пожалуй, она этого заслуживает. Мяу, даже ты это понимаешь, обрадовалась Рэйчел. Ю обычно не ночует в доме, Мян Клин убрала меч. Каждый раз, передав мне некоторое количество своей ци, она идет к пруду. Тогда я пойду туда, сказала Рэйчел и убежала. Рысь тихо выскользнула из дома и побежала по тропинке между деревьями. Она хорошо знала местность, и поэтому ей не составило труда добраться до небольшого пруда, находившегося во владениях Мян Клин. Странно, спрятавшись в кустах неподалеку от водоема, Рэйчел внимательно оглядывала местность. Почему я не чувствую ее присутствия, и что это за ци ощущается в воде? Покинув укрытие, рысь подошла к пруду и недоуменно коснулась его поверхности лапой. «Рэйчел, ты меня искала?» Кошка подняла голову и увидела возвышающуюся в середине пруда фигуру. Это была Ройю и, похоже, разлившаяся вокруг ци принадлежала ей. У, злая медуза, даже подкрасться незаметно к ней невозможно. Но все равно я тебя покусаю. Ю, мне надо тебе что-то сказать, подойди поближе, сказала рысь. Зачем, я ведь и так рядом с тобой. Из-под воды вынырнула странная прозрачная штука и зависла напротив лица Рэйчел. Рысь рефлекторно отпрянула назад и зашипела. «В чем дело? Не ты ли хотела, чтобы я приблизилась? Что это такое?» — спросила настороженно кошка. «Ты про мое щупальце?» Странная прозрачная штука почти полностью вынырнула из воды. Рысь с ужасом осознала, что эта штука тянется к телу Ройю и имеет длину не меньше 15 метров. «Похоже, ты никогда не видела медуз. В таком случае...» «Смотри внимательно». От представшего в следующий миг зрелища шерсть Рэйчел стала дыбом. Поверхность пруда вокруг Ройю забурлила от десятков, нет, наверное, даже сотен щупалец. Они словно сотни живых змей извивались и скользили по воде, пробуждая в тех, кто их видел, древние инстинктивные страхи. «Мя!» Не выдержав, Рэйчел с криком бросилась прочь. Он вылечил ее за несколько секунд. «Представляешь?» Лонг Ву поставил перед гостем чашку с горячим чаем. «Ты уверен, что это не мошенничество?» — спросил Юн Синь, глядя на кружку пива, которую хозяин дома налил себе. Эффект лечения был виден невооруженным взглядом. Лонг Ву отхлебнул пенный напиток. Шерсть Рэйчел сразу стала рыжей, и она даже немного выросла. «И не думал, что бывают такие целительские техники», — задумчиво сказал Юн Синь. Старейшина Лишен подтвердил, что такие техники действительно существуют, но мало кто решается их применять. Лонг Ву взял полоску тонко нарезанного сушеного мяса, потому что это запрещенные техники. Запрещенные, тогда неудивительно, что стоимость его услуг так высока. Шурх, что-то быстрое ворвалось в комнату и исчезло под столом. Рэйчел, Лонг Ву, заметивший рыжее пятно, наклонился и увидел забившуюся в угол кошку. «Что случилось? Ты съела всю рыбу в доме мастера Мян Клин и тебя выгнали? Мяу! Успокойся, никто тебя здесь не обидит!» После недолгих уговоров Лонг Ву удалось выманить Рэйчел из-под стола. «Твоя кошка выглядит напуганной», — заметил Юн Синь. «Мяу! Злая медуза страшная! Ю что-то с тобой сделал? Твоя кошка разговаривает!» Гость от испуга выплюнул чай. «Рэйчел магический зверь четвертого уровня, но не бойся, она не причинит нам вреда», — поспешно сказал Лонг Ву. «Но она все-таки, с ней не один день живу и к тому же она несколько раз спасала меня, предупреждая об опасности. Юн Синь покачал головой и молча вернулся за свое место за столом, продолжая бдительно наблюдать за кошкой. Впрочем, он понимал, что в случае, если та решит напасть, у него не было ни единого шанса отразить атаку, с его-то уровнем силы. «Ты не должен про нее никому рассказывать, а то у меня будут неприятности», на всякий случай сказал Лонг Ву. «Мяу, я хочу как можно быстрее покинуть город», заявила Рэйчел, успокаиваясь. «Ты боишься Рою? Что случилось в доме Мианклинь?» спросил Лонг Ву. «Злая медуза коварная и жестокая». «Злая медуза?» удивился Юн Синь. «Это еще один магический зверь?» «Нет, она так называет мастера Рою», пояснил Лонг Ву. «Так что он сделал? Мяу, я хотела ему отомстить, немного покусать за то, что он так больно лечит». «Немного покусать?» Лонг Ву и Юн Синь переглянулись, у них возникло дурное предчувствие. Дождалась ночи и прокралась в комнату Рою. Кошка замолчала, вспомнив предупреждение медузы и птички, что она ни в коем случае не должна раскрывать их истинных личностей. В сущности, на данный момент рысь еще не сделала ничего непоправимого. «Ну, подумаешь», пробралась в комнату Рою и столкнулась с Мианклинь. Та даже не разозлилась и сама ей указала на местонахождение жертвы, встретив которую она позорно убежала, даже не поцарапав цель. «Что же было в комнате Рою?» – спросил Юн Синь. «Там была Мианклинь», – ответила кошка автоматически. В этот момент ее мозг работал над придумыванием правдоподобной лжи, чтобы объяснить, чего она испугалась и почему убежала. Впрочем, это было уже не нужно, собеседники додумали все за нее. «Ничего себе!» – с завистью протянул Лонг Ву. «Кто бы мог подумать, что у них зашло так далеко?» «Значит, слухи были правдивыми?» Юн Синь, часто занимавшийся сбором информации, был в курсе всех городских сплетен. «Мяу!» – кошка почесала голову задней лапой, не понимая, о чем говорят эти двое. «Тебе нужно как можно быстрее покинуть город», – сказал Лонг Ву. «Мяу! Я убегу далеко-далеко, так что злая медуза не сможет меня найти и потребовать кристаллы сердец», — составила новый план мести Рэйчел. «Ну ты можешь хотя бы немного помочь в охоте?» — спросил Лонг Ву, который надеялся немного разбогатеть, используя силу магического зверя. «Мне все равно нечего делать, почему бы и нет», — согласилась кошка. Очередь у южных ворот Гарнграда была совсем небольшой. Лонг Ву поправил заплечный рюкзак, в котором пряталась Рэйчел, и убрал в карман пространственное кольцо, чтобы стражники не удивлялись, почему он носит снаряжение на себе, а не уберет его в артефакт. «Ты Лонг Ву, писарь», тщательно документировавший имена всех входящих и выходящих, искоса посмотрел на парня. «Да, я», — молодой охотник мысленно ругал кошку. «Неужели его сейчас схватит и бросит в тюрьму из-за Рэйчел? Для тебя есть сообщение, КХМ». Писарь взял со стола пергаментный свиток и развернул. «Слушай внимательно. Если лечение не будет оплачено, все узнают ее лисий секрет». Лонг Ву ощутил, как внутри рюкзака обеспокоенно зашевелилась кошка. Чтобы не выдать ее, он повернулся спиной к стене и удивленно спросил. «Какой секрет?» «Здесь не сказано». Писарь бросил свиток в корзину. «Это все, можешь идти. Вылезай». Лонг Ву расстегнул рюкзак, убедившись, что поблизости никого нет. «Это ужасно. Злая медуза знает мой секрет». Едва выбравшись на свободу, тут же начала жаловаться Рэйчел. «Что у тебя за секрет?» — спросил парень. «Мяу, это секрет. Ужасный секрет. Если мой котик узнает, он на меня даже не взглянет». Рысь вернулась к истинному размеру. «Если я не заплачу злой медузе, она раскроет секрет этой пернатой вертихвостки, и та тут же воспользуется им, чтобы очернить меня перед котиком». «Пернатой вертихвостки?» — переспросил Лонг Ву. «Люмин», — как ругательство выплюнула имя Рэйчел. «Эта гром-птица давно положила глаз на моего Ирбиса». «Люмин?» — парень вспомнил, что так звали одну из девушек в доме Мианклинь. «Значит, она не человек. Но тогда, может, и прозвище злая медуза никакое не прозвище, а название вида, к которому принадлежит в действительности Рою. Мианклинь спит с. Она даже ходила перед ним голой, представляешь, превратилась в человека и притворилась, что моется в озере». «Кто, злая медуза?» — спросил Лонг Ву, чьи мысли были заняты странным целителем. «Нет, вертихвостка Люмин», — тут Рэйчел поняла, что она как-то неправильно ответила на предыдущий вопрос, и спросила. «Откуда ты знаешь, что Рою магический зверь?» «Рою магический зверь? Нет, я это не говорила. Мяу этого не говорила». Но отрицать очевидное было поздно. Более того, чем яростнее рысь пыталась это сделать, тем больше Лонг Ву уверялся в верности своей догадки. «Мянг Линь знает?» – спросил парень. «Мяу, Рою не магический зверь. Знает или нет?» «Мяу, Рэйчел ничего не осталось, как признать очевидное. Знает. Тогда почему у них такие близкие отношения?» Лонг Ву сформулировал вопрос более корректно, чем то, что вертелось у него в голове. «Что ты имеешь в виду?» – спросила кошка. «Ну ты же застала Мянг Линь в комнате Рою ночью. Это, Мянг Линь просто медитировала, получив от злой медузы ее злую ци. Рою говорит, что таким образом можно помочь человеку достигнуть следующего уровня силы. Интересно, работает ли этот метод с магическими зверьми?» Рэйчел задумалась. «Не хочешь проверить?» – спросил Лонг Ву. «Мяу хватило участия в прошлом эксперименте», – Рэй поежилась. «Пусть лучше вертихвостка проверяет, хотя она и так шестого уровня. Значит, Рою – магический зверь, который может лечить и усиливать других». Парень проанализировал услышанное и пришел к выводу о способностях медузы. Необычное сочетание, но оно не делает его сильным. Как кто-то с такими навыками смог развиться в дикой природе до пятого уровня? «Вообще-то основная способность злой медузы управлять водой», — ответила Рэйчел. «Но ей показалось этого мало, и она стала создавать разные способности, подражая человеческим техникам. Перед тем, как приняться за мое лечение, она говорила, что хочет научиться летать, и для этого ей нужно изменить структуру собственных внутренних каналов». «Изменить структуру внутренних каналов? Разве это возможно?» – изумился Лонг Ву. «Не знаю, но вчера она летала». Парень мысленно содрогнулся. «Сильный монстр, имеющий возможность осваивать любые техники, умный и умеющий идеально притворяться человеком, что нужно этому существу? Может быть, мастер Мянг Линь вынуждена быть с ним? Это ужасно!» – Лонг Ву покачал головой. «Если бы он был небесным мастером, нет, небесным лордом, обычный небесный мастер вряд ли справится с таким чудовищем. Да, придется охотиться почти целый месяц, чтобы собрать кристаллы сердец для злой медузы», — грустно сказала Рэйчел. «Как идет подготовка?» — поприветствовала я Шилу, вернувшуюся после визита в городскую ратушу. «Надо сказать, что ее отсутствие в течение дня заставило меня по-новому оценить роль девушки из прошлого. В силу моей и Мянг Линь занятости именно Шила обычно составляла компанию Люмин, развлекая и социализируя ее. Изучив современный алфавит, она читала вслух найденные в доме книги. Вдохновленная этим примером, птичка заинтересовалась повышением уровня грамотности и, разумеется, обучать ее пришлось девушке из прошлого. Конечно, роль няньки была растратой потенциала представительницы космической цивилизации, но, честно говоря, я слабо представляла, как ее можно использовать. Основная профессия врач-терапевт и дополнительный ксенобиолог и археолог предполагали наличие массы технических устройств, которых в настоящее время не существовало. Да, теоретически девушка могла бы провести аппендэктомию, но на практике с имеющимися в наличии инструментами я бы не рискнула доверить ей жизнь больного. Они все идиоты. Шила упала на диван с вымученными видом и откинулась на спинку. Как можно с таким хилым бюджетом и минимальной инфраструктурой думать о приеме международных, междугородних спортивных соревнований? Тут даже есть заброшенные кварталы, представляешь, они думали разместить гостей там. После такого оскорбления чиновники дружно переселились бы на кладбище, ответила я. Гарнград получил бы славу самого нищего города региона. Тут даже нет ни одной арены вместимостью более 500 зрителей. Продолжила жаловаться Шила. Да, арена должна быть большой, чтобы ее можно было разделить на сектора. На начальном этапе турнира обычно проводят 8-10 поединков одновременно. Мянг Линь присоединилась к обсуждению. Ю, чем ты занимаешься на моем столе? Делаю летающий меч, концентрируя тепло пламени свечи в одной точке. Я медленно резала металл. Тебя уже есть, и не один. Этот будет особенным. Все те игрушки имеют неподходящую форму. Они, может быть, и удобны для обычного фехтования, но для летающего меча у них слишком много лишнего. Сама подумай, нужна ли мне гарда или рукоять, если я управляю клинком посредством ци. Мянг Линь, а как в других городах решают проблему размещения гостей во время турнира? — спросила Шила. В других городах намного больше постоялых дворов и гостевых домов. В обычное время их снимают торговцы или охотники. В Гарнграде такого нет. Численность населения еле держится на отметке 50 тысяч. Если бы не шахты, не было бы этого. Значит, этот город в упадке? — спросила Шила. Это из-за неудачного географического положения? Причем здесь географическое положение? — удивилась Мянг Линь. Все дело в том, что у нас слишком мало небесных мастеров. Люди боятся за свою безопасность и по возможности стремятся перебраться в другие города. Если бы путешествия по дикой местности не были такими опасными, у нас бы уже совсем не осталось населения. Помнишь, мы разделились на две группы, покидая мертвый город, сказал я. Любая группа больше 5 человек будет привлекать внимание магических зверей. И пусть это будут существа лишь 1-3 уровня, их постоянные атаки сделают путешествие опасным. Конечно, в первую очередь страдать будут те, кто не в состоянии себя защитить. Сильный охотник без особых проблем может в одиночку добраться из Гарнграда в тот же порт Наяр или Милград, но ему будет трудно, почти невозможно перевести свою семью. Можно, конечно, купить места в караване, но это очень дорого и тоже не гарантирует безопасности. Большое скопление людей может спровоцировать мини-волну, и тогда охранники скорее всего будут думать не о том, как защитить спутников, а о том, как спастись самим. Какой страшный мир! Шила поежилась. Странно, что монстры не нападают на города в таком случае. Иногда нападают, обрадовала ее я. Это называется волна, и это худший кошмар для разумных магических зверей. Мы впадаем в бешенство, если волна застает нас в истинном облике, продолжила Люмин. Почему это происходит? Продолжала задавать вопросы Шила. Никто не знает, ответила Мианклинь. Но можно с большой вероятностью утверждать, что волну может вызвать событие, влекущее массовую миграцию магических зверей, сказала я, откладывая первый образец летающего меча в сторону. Например, землетрясение. Кстати, о миграциях, небесная посмотрела на меня. Охотники жалуются, что численность магических зверей вокруг Гарнграда аномально низкая. Разве так не должно быть? Удивилась я. Во время сезона дождей многие территории были затоплены. Естественно, что они должны были уйти повыше в горы. Обычно к этому времени звери возвращались. Мианклинь с сомнением покосилась на образец. Ю, это не меч, а какой-то странный металлический ромб. Он не странный, а эффективный. Именно такими и должны быть летающие мечи, с заточкой по каждой грани. Кстати, не покажешь мне технику, которую ты обычно используешь для увеличения прочности оружия? Мианклинь посмотрела на меня тяжелым взглядом и молча извлекла из пространственного кольца клинок. Видя ее готовность к сотрудничеству, я сразу же закрыла глаза и сосредоточилась на активации энергетического зрения. Хм, а это намного проще, чем полет, задействуется всего один меридиан и циркуляция по кругу. Спасибо, завтра мы наконец-то сможем приступить к настоящим тренировкам, спокировав структуру техники в будущий артефакт, пообещала я. Под настоящими тренировками ты имеешь в виду ближний бой? Спросила Мианклинь. Скорее это будет способ атаки, который не позволит перевести схватку в ближний бой. Значит, ты придумала очередную странную технику? Небесная покачала головой. Ю, ты слишком самоуверена. Любой мастер боевых искусств должен иметь сильное тело и уметь сражаться в ближнем бою. Что ты будешь делать, если противник окажется на расстоянии вытянутой руки? Сдамся и отравлю его ядом, как только он ослабит бдительность, ответила я. По пути в мертвый город я пополнила свои запасы, так что за это можешь не беспокоиться. Иногда мне кажется, что ты змея, а не медуза. Мианклинь отвернулась. Вообще-то медузы тоже бывают ядовитыми, заметила Шила. Есть виды, которые способны убить человека одним прикосновением. Так, мы отклонились от темы обсуждения, давайте вернемся к подготовке доклада. Решила изменить направление разговора. То, что численность магических зверей в окрестностях города снизилась, нам как раз на руку. Проще доставить рабочих на место проведения турнира. Мианклинь, ты уже выбрала подходящую долину? Да, в 15 километрах на юго-запад от города. Если не ошибаюсь, это рядом с одним торговых маршрутов? Да, единственная проблема, там нет источников воды. Конечно, все привыкли делать запасы, но могу находить места, где водоносный слой близок к поверхности. Завтра я слетаю в долину и посмотрю, можно ли решить эту проблему. Отлично, обрадовалась небесная. Так как численность магических зверей снизилась, мы можем отправить всех рабочих одним караваном. Вас есть карта этой долины? Спросила Шила. Она мне нужна для составления плана размещения. Нет, карты нет. Рою, ты сможешь ее нарисовать, заодно и отметишь места, где можно вырыть колодцы. Хорошо, сделаю. Шила, вы уже составили предварительную смену для варианта проведения турнира в городе? Нет. Чиновники, с которыми я разговаривала, даже до конца не определились, что для этого необходимо сделать. В основном они спорили по поводу места, где будет строиться арена. Три клана хотят, чтобы это было на их территории, но им нужна компенсация за использование земли. Это может быть еще одним аргументом в пользу нашего плана. Мианг Линь кивнула сама себе. Что еще вы обсуждали? Один чиновник предложил снести нежилые кварталы на северо-западе и выстроить там арену и несколько сотен гостевых домов, но его идею тут же отвергли из-за затрат, которые бы это повлекло. Это то, что нам нужно. Возьми его вариант как базовый для сравнения, сказала я, но мне показалось, что к нему отнеслись слишком неуважительно. Шила нахмурилась. Если мы попытаемся использовать его разработку, то не станет ли это проблемой в дальнейшем? Это был Тан Бафи, спросила Мианг Линь. Неплохой архитектор, но за его спиной нет никакой поддержки, а сам он из-за слабого тела не мог заниматься боевыми искусствами, потому никто не принимает его всерьез. Мы же с Рою небесные мастера, если мы используем его проект городскому совету, как минимум придется всерьез рассмотреть все, что мы предлагаем. Ты еще должна ввести меня в городской совет, напомнила я. Только, пожалуйста, дайте мне какую-нибудь необременительную должность, чтобы мне не приходилось тратить слишком много времени на это. Как, кстати, будет решаться вопрос о выборе места проведения турнира? Спросила Шила. Все важные вопросы решаются небесными мастерами. Городской совет выполняет совещательную функцию, чиновники выдвигают различные идеи, проекты, докладывают о проблемах и предлагают пути их решения. Если вопрос не идет вразрез с интересами кланов, представители которых, разумеется, присутствуют на заседаниях, он может быть решен напрямую. Если же поднятая тема слишком значительна, как, например, турнир, то она должна быть изучена со всех сторон в ходе общего обсуждения. Не понимаю, Шила покачала головой. Если все решают небесные мастера, то зачем вся эта лишняя болтовня? Она не лишняя. В городском совете есть фракции торговцев, гильдии и кланы. Каждая группа связана с определенным небесным мастером и, пользуясь его покровительством, может отстаивать свои интересы. Это похоже на узаконенную систему взяток и кумовства, возмутилась Шила. Такая структура власти сложилась сотни лет назад, и она очень стабильна, сказала я. Мианг Линь, ты сказала, что этот Тан Бафи неплохой архитектор, почему бы нам не привлечь его к нашему проекту? Можно попробовать, небесная кивнула. Шила, ты поговоришь с ним, но ни в коем случае не дави на него и сделай вид, что ищешь его помощи по своей личной инициативе, тогда скорее всего он согласится. Хорошо, девушка из прошлого кивнула. Кстати, Рою, что ты имеешь в виду под необременительной должностью? Роль советника по медицине тебя устроит? Если мне не придется никого лечить бесплатно, то да, наверное, ответила я. Надеюсь, старейшину Лишина не хватит удар, когда он узнает, кто станет его начальником, пробормотала Мианг Линь. Следующий день начался с визита в городскую ратушу. Процедура подтверждения моего статуса была предельно простой. Несколько важных чиновников засвидетельствовали, как я прикасаюсь к камню оценки, и принялись наперебой восхвалять меня и удивляться моей молодости. Кто-то даже попытался пригласить новоявленного небесного мастера в гости, обещая познакомить с красивейшими девушками клана, но присутствовавшая тут же Мианг Линь заставила его замолчать, проявив свое смертельное намерение. Дождавшись, когда все успокоятся, я заявила, что хорошо являюсь целителем и поэтому желаю стать верховным советником по медицине. На лицах чиновников можно было заметить радость и облегчение, поскольку эта должность, может, и звучала внушительно, но особой власти не давала. Конечно, гильдия целителей могла быть против, ведь у них был старый покровитель, связи с которым теперь сильно ослабится, но оспорить это решение шансов у них практически не было. Завершив подтверждение статуса и знакомство с чиновниками, я заглянула в гильдию целителей. Здесь мне были не очень рады, но приободрились, когда узнали, что заведенный порядок останется прежним. По окончании процесса знакомства с руководством меня повели на верхний этаж больницы, где к тому времени местные работники успели подготовить просторный кабинет. Я по-хозяйски обошла помещение и попросила добавить книжный шкаф и внести изменения в конструкцию окна, чтобы было удобно использовать его в качестве входа. «Мастер Рою, примите наш скромный подарок». Один из старейшин гильдии держал в руках роскошный нефритовый флакон с пилюлями. «Это довольно хорошее лекарство, из-за того, что мой организм плохо принимал местные таблетки, мое обучение целительству было сосредоточено на использовании трав, потому я не могла определить, что это было за снадобье. Передайте его в отдел снабжения больницы. Но, старейшина должно быть почувствовал себя оскорбленным. Уважаемый мастер-целитель, не поймите меня неправильно, мои методы лечения предполагают использование трав и целительских техник, а не пилюль. Пусть лучше они принесут пользу пациентам больницы, они лежат в моем пространственном кольце бесполезным грузом. Открыл окно. Любые другие дары того же рода передавайте аптекарям. Странный парень, Лин Му перевел взгляд с пилюли укрепления духа на уменьшающуюся точку в небе. Неужели деньги и ресурсы его совсем не интересуют? Ха-ха-ха. Присутствовавший тут же Ли Шен не смог удержаться от смеха. На самом деле этот Рою очень жадный молодой человек. За один осмотр он просит 50 кристаллов сердец, а с пациентки, которой требовалось минутное вмешательство, 500. Она заплатила, Лин Му чуть не уронил драгоценный флакон. Это же просто мошенничество. Мошенничество или нет, но он может восстанавливать внутренние каналы, многозначительно сказал Ли Шен. Подозреваю, что одна из его техник позволяет их видеть напрямую. Если мы смогли бы убедить его поделиться техниками, они запрещенные, кто станет их учить? Вздохнул Ли Шен. Те, у кого есть талант к развитию, становятся охотниками и мастерами боевых искусств. Для них использование подобных техник сродни потере крови. Это не только поставит крест на их будущем, но и может повредить основание. Как же хорошо уметь летать. И даже то, что мне приходится для этого тратить в 3 раза больше кристаллов сердец, чем обычно, ни капли не умаляет ценности этого навыка. После общения со старейшинами гильдии целителей я полетела в долину, которая, по мнению Мианг Линь, подходила для проведения турнира. Зависнув на высоте около километра над землей, я нарисовала подробную карту местности, а затем спустилась вниз и с помощью своих способностей убедилась, что здесь есть подземные воды. Хм, а магических зверей и правда как-то маловато. Мой внутренний радар показывал всего лишь несколько слабых отметок возле пещер в восточной части долины. Убрав карту в пространственное кольцо, я отправилась в обратный путь. На этот раз я решила не подниматься слишком высоко в небо, чтобы попытаться понять, с чем связана миграция магических зверей. Вскоре мое внимание привлекли 2 отметки на внутреннем радаре. Одна из них соответствовала магическому зверю 5-го уровня, а вторая не очень сильному мастеру боевых искусств. Они находились рядом и, как ни странно, похоже, не сражались друг с другом. Это вы, подлетев поближе, я обнаружила Рэйчел и Лонг Ву. Как идет добыча кристаллов сердец? Плохо, мяу, недовольным тоном ответила рысь. Добрый день, мастер Рою, учтиво поздоровался парень. В его взгляде мне почудился страх. За целое утро мы поймали только 2 крыс. Кошка дернула лапой, словно стряхивая что-то отвратительное. Если так пойдет и дальше, тебе придется ждать 1/2 года. Ты охотишься только на зверей 1-го уровня? Спросила я. Конечно, а как еще? Спросила Рэйчел. Ты ведь нужно их целых 500. Ну, вы можете убить зверя 3-го уровня и обменять его кристалл сердца на 1/100 камней 1-го уровня в городе. Также вы можете продать шкуру и мясо. Мяу, так можно? Рысь посмотрела на своего спутника. Думаю, да. Таким образом, ты сможешь расплатиться со мной, убив всего 3 или 4 зверей, сказала я. Мяу, тогда это не займет так много времени, обрадовалась Рэйчел. Внезапно в воздухе произошло странное изменение. Это было похоже на очень мощную и вместе с тем внешне никак не проявившуюся волну. Она не сдвинула ни одной пылинки, однако окружающая меня ци затрепетала, словно ткань от сильного ветра. «Ю, у меня к тебе выгодное предложение», – неожиданно заговорила кошка. «Знаю место, где появилось очень ценное сокровище. Если ты простишь мне долг, мы разделим его между собой. Ты думаешь, мне нужна твоя помощь в поиске сокровищ?» Догадалась, что речь идет о том, что стало причиной странных возмущений ци. «Конечно, нужна. Как без меня ты узнаешь, где его искать?» «Очень просто. Оно находится там», — указала пальцем на восток. «Мяу, ну и что, что тебе известно примерное направление?» — спросила Рэйчел. «В той стороне много чего находится. И потом, ты ведь даже не знаешь, что искать. Ты можешь пройти мимо и не заметить. По-твоему, это можно не заметить?» Смотрела на яркий столб света, поднимавшийся до самых облаков. «Мяу!» Рысь озадаченно почесала голову. «Мастер Рою, о чем вы говорите?» Лонг Ву пытался понять, что мы такого обнаружили на востоке, и было похоже, что он не замечал ничего необычного. Вначале слетаю туда и посмотрю, что там, и если ничего не найду, подумаю над твоим предложением, решила я и начала набирать высоту. «Стой, злая медуза!» Окрик Рэйчел заставил меня замереть на месте. Эта блохастая идиотка только что раскрыла мое прикрытие магического зверя перед человеком. Нет, наверное, это случилось еще раньше. Вот почему Лонгву был напуган. «Как ты меня назвала?» Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.